Поэтому, вспомнил Курама, все мы, 9 сыновей Чакры Рикудай, разбрелись в дальние уголки по миру, подальше от людей и надоедливых амбиций шиноби. Мы посвятили свою жизнь миру и изучению природной энергии. Сотни лет постигали ее тонкости и направления своего элемента стихийного направления чакры. Однако людские страх жадности, понятное дело, зависть к силе не знают границ. И, вот, однажды, меня проклятым шеринганом поймал Учиха Мадара. Он заставил подписать с ним рабский контракт. А, когда этот Учиха проиграл Хашираме, то и Синджу оказался не лучше. Захватил своим макутаном и запечатал с помощью Узумаки Мита с остальными братьями в тюрьму Джинчурики, человеческой пожизненной жертвы, тюрьму, где я уже гнию более 51 года. И все, что сейчас остается, лишь наблюдать в клетке за природной энергией мира через человеческую кейраку кисаплика Наруто Узумаки. Однако, подумал Лис, год назад все изменилось в лучшую сторону, и теперь, пусть и редко, я вновь, как когда-то до заточения в Джинчурике, чувствую мир через Узумаки Вакаши и его рога Ацуцуки, течение чакры, окружающих его людей, их эмоции, в редких случаях даже их голоса, и небольшие отрывки из жизни самого Узумаки Вакаши. Надо признать, сам с собой согласился Курама, жизнь Вакаши довольно интересная из-за того, что крайне кипучая, и чем дальше время проходит, тем больше я узнаю, потому что, опять нужно признать, что наша духовная связь с беловолосым сыннином с каждым днем укрепляется все больше и больше, через рога Ацуцуки. А, совсем недавно, Кьюби встал и, размышляя, как дальше быть, нервно прошелся внутри своей клетки. Я однозначно почувствовал энергию самого Древобога внутри Узумаки Вакаши. Такую мощь просто нельзя перепутать ни с чем, однозначно. И поскольку этот беловолосый выжил даже после такого поглощения чакры самого Джуби, то он, быть моим личным Джинчурики, легко сможет, даже не просто легко, а проще простого, пусть и на 5-10 секунд, но подобно отцу, он совершил невозможное, он, даже без Ринингана, сдержал в себе мощь Древобога, лишь усилием воли и первородного Бейкугана. И, самое главное, вдруг озарило Курому, поскольку Вакаши теперь так же, как я, постоянно использует сен-энергию, то, пережив поглощение сен-чакры Джуби, этот сын-нин определенно сможет призвать и меня в физический мир. Естественно, когда его кейракуки хотя бы частично подстроится и изменится под съеденную им чакру самого Древобога. Но даже сейчас, я ощущаю, что уже могу попытаться мысленно, подобно между остальными моими братьями, связаться и поговорить с этим Вакаши. Надо лишь дождаться, когда он будет пребывать в медитации. Курама сразу попытался наладить ментальную связь напрямую, но понял, что в этом деле, как и в случае мысленной связи с прочими биджу, нужно обязательное согласие адресата по вызову, и только тогда все должно получиться. Сделал положительный вывод девятихвостый. Нельзя дать возродиться первородному древобогу, ибо тогда, Кьюби отчетливо вспомнил наставление отца, весь мир погибнет, а вместе с миром умрем, как я сам, так и младшие братья. А, ведь я точно почувствовал, как сила Джуби ударила и проникла в Кейракуки и Узумаки Вакаши. И, вот, теперь, подобно отцу, беловолосый сыннин тоже быстро меняется. Он, если верить запаху его чакра-системы, подобно Рикуда, становится полукровкой первого поколения и реально прямым наследником чакры, внуком богини-кролика. А Ацуцуки Кагуи, древобог, жив и напал на Вакаши. Вертелась тревожная мысль по кругу в сознании Курамы. Обязательно нужно предупредить делового партнера о словах отца и об опасности скорого возрождения Кагуи и Ацуцуки, а также гибели всего нашего мира. Несколько дней долой. В какой-то момент наступило то удачное время, когда инкарнатор сел медитировать, и все условия совпали. Дмитрия, который постигал связь с природной энергией Древобога, ментально вызвал Курама и, используя данную сен-чакру Джуби, ранее попавшую в сыннина, дозвался. Наконец-то, Кьюби Ноика мысленно, как и с прочими братьями Биджу, смог дозваться Узумаки Вакаши. К невероятно большому удивлению попаданца. Дмитрий Гром, сегодня пошел третий день, как наш караван вышел из каньона Сикоку. Асума и Какаши для подстраховки уже получили 2 донесения Хокаге о скорой помощи и поддержке посольства Кумагакури силами наших Анбу. И поэтому я предложил остановиться в хорошо знакомом мне лично и самом укрепленном природой горном ущелье Рашнан, которое расположено в сердце Хонокуни, и далее дождаться подмоги. Здесь проскочила злорадная мысль: если враг нас снова найдет вне защищенных городских стен, и даже если появятся новые головорезы Ягуры Каратачи, то, пускай они будут и в троекратно большем количестве. Однако, хорошо подготовившись, на этот раз, мы передавим их отряд «Кровавый туман» как кокибури, тараканов. Дайте мне хотя бы один день, и ущелье Раншан я лично превращу в преисподнюю для любых штурмующих сил Егоры Каратычи. Обратился я к Асуме на общем собрании и обсуждении вопроса, как посольству и нашим раненым добраться именно безопасно в Канаху. Мы купили целых 3 ястреба для посылок и связи с Канахой. Продолжил я тогда объяснять свой простой план. Волчья стая и любой из их отряда Учиха, а лучше все сразу, промоют мозги купленным птицам, поставят закладки на абсолютную преданность. А Кахай показал мой указательный палец на единственного оставшегося Ямана Качунина в отряде Асумы и Какаши. Он, гарантированно, насколько сможет, лично и безопасным маршрутом, проследит за полетом наших пернатых посланников к Хакаге. Мы дождемся Анбу, а заодно отдохнем. Я же, тем временем, спокойно подлечу остальных. И, наконец, когда подкрепление придет, встретим их у входа в ущелье Раншан. А затем, всеми силами и абсолютно безопасно вернемся домой к стенам любимой Канахагури Носата. Вы прекрасно сами понимаете, что даже для Егоры нужно быть истинным самоубийцей, против такого количества наших сил совместно со взводом Анбу. Закончил я тогда свою речь, и к большой собственной радости многие ниндзя, поскольку видели, какие ловушки я сделал за жалкие 20 минут в каньоне Сикоку, меня поддержали. Еще бы, не поддержали, всплыла мысль довольства, после такого приветствия самой разрушительной стихии и ее дотон техник, мизунины буквально искупались в собственной крови. Мы для ночлега в безопасной стоянке их кишки по камням отскребали. Плюс, мои размышления шли на эту же тему, амуницию мы закупили с огромным запасом. А еще, мои 9 буншинов по дороге целые сутки без остановки создавали страховку. Взрыв теги, бронебойные и двойного подрыва кибакунай, мины на чакре датона с кучей шрапнели, катона с бакхацу на стярине и киросине, чакра напалма и другие смертельные фуины чакра ловушки. Одним словом, ад, вот чем теперь является ущелье Раншан, если какой-то агрессивный дебил сунется без моего разрешения сюда. К тому же, пришлось также отметить, что лично я, что наш сенсор Хьюго Канзуши, мы оба отлично видим Бейкуганом это ущелье как на ладони, и все местные тропы с уже установленной огромной кучей наших ловушек, тоже полностью контролируем, и дополнительно можем взорвать любую местную точку, в любую секунду, отправив возможных ублюдков в кровавый туман с помощью дзюцу датона прямиком на орбиту этой планеты. Наконец, когда мы развернули лагерь в ущелье Раншан, и все срочные дела были сделаны, то настало личное время разобраться и со своими проблемами, поскольку их накопилось уже очень прилично. Обыденно, как всегда, я сел в медитацию и сразу сосредоточился на решении в текущий момент своей главной проблемы, а, если конкретнее, то проникший в мой организм сторонний сен-чакры, энергии самого Древобога, пришедший из ледяного измерения Кагуи, и ударивший прямиком в мой 3-й глаз Кагуры, и, как следствие, мутации и зарождения в центре моего лба некоего абсолютно неизвестного нового зародыша глаза. Нет, умом я отлично понимал, что это Дадзюцу может оказаться в итоге и Риннинганом, по теории эволюции Кагуи и Ацуцуки, и других представителей ее клана галактических садовников местного мироздания. Однако беспокойство и кошки на душе все же сильно скребли, и хотелось бы каких-то гарантий, хоть минимальных подтверждений этой теории, кроме знаний канона и косвенных признаков наблюдения моим бейкуганом. Поэтому, именно в этот раз, я не стал изучать сам зародыш 3-го дадзюцу, а, наоборот, пошел от противного, и начал изучать причину его появления, а именно, сен-чакру самого Древобога, насильно внедренную в мой кейракуки. Сен-чакру, невероятной плотности, которая прямо сейчас медленно, но верно начала изменять, и циркулируя внутри, постоянно еще укреплять и все мои чакра-каналы. И, теперь, она вообще не хотела выветриваться либо рассеиваться из очага, а, только постоянно жрала мою чакру. Хорошо хотя бы всегда одинаково и не очень много по меркам джонинов из Узумаки. И, вот, когда я очень сильно на пределе возможности своего бейкугана присмотрелся в состав сен-чакры Джуби, то заметил, что она, хоть и обычная по составу, но зато гораздо более плотная, чем сен-чакра, которую производит мой организм, и которой я пользуюсь с недавних пор на постоянной основе, даже во время сна. А это значит, внезапно пришло воспоминание канона и одновременно догадка, что энергия Древобога это не просто сен-чакра, а скорее всего энергия, которую в каноне подарил Наруто сам мудрец Хагорома. И, как следствие, тот начал использовать не просто Сэннин-мод, именуемый в простонародье СМ, а именно режим отшельника Рикуда Сэннина, или же просто РСМ. А если при этом у тебя уже имеется первородное додзюцу, проскочила вторая мысль прозрения, то, так или иначе, в зависимости от наличия Бейкугана или же Шарингана, то появляется третье, уникальное Ринни додзюцу. В моем случае, это скорее всего как и у Урашики, Мамашики, и начал я думать об появлении золотого, третьего додзюцу Риннингана. Как внезапно мои размышления были прерваны самым наглым образом. Эрра, Узумаки Вакаши, раздался ментальный рев, очень знакомым голосом, жуткого рычания сильнейшего биджу, отчего я подпрыгнул, неожиданно увидев его искаженную и неполноценную морду, инчасть Кьюби Ноика, без энергии его Ян оболочки девятихвостого. Нам нужно срочно поговорить. Ты, слышишь меня, Узумаки? Приветствую тебя, девятихвостый. Невероятно, я удивился такому удаленному общению, ведь до Конохи с Джинчурики Наруто, целых двое суток пути времени, даже для Джонина Аранга. Вакаши, снова прорычал Курама, тебе, и поэтому мне, угрожает чудовищно большая опасность. И чакра-зверь замолчал на минуту, явно, чтобы я хорошенько проникся его эмоционально мощному предупреждению. Внимательно, тебя, слушаю, обратился я к самому сильному демону на этой планете. Говори, Кьюби Ноика, книга 3, шаг 31, карма чакры 3, шаг 31, гласа от Сацуцуки, Узумаки Вакаши, то же самое место и время. 4 дня тому назад, я почувствовал великую силу Джуби, чакру самого Древа Бога. Медленно и зловеще снова зарычал, заговорил Кьюби Ноика. Эта чакра Джуби атаковала тебя, Вакаши, из-за чего ты практически умер, контрактор. Поверь мне, Кьюби, это я отлично сам прочувствовал, и осознал, насколько был близок от смерти. Ответил, и сразу закинул я удочку в сторону Биджу, чтобы добыть информации от первоисточника. Однако, мне показалось, что агрессор энергия была не чакрой Древа Бога, а сен-чакрой Рикуда. По описаниям очень похожа. Очень уж плотная она оказалась, нежели чем обычная сен-энергия. И, даже плотнее, чем твоя. Кстати, пришлось добавить больше деталей для девятихвостого. До сих пор атаковавшая меня сен-чакра жжет изнутри мой кейракуки. И, похоже, покидать чакра-систему эта хрень однозначно не собирается. Может, посоветуешь? И, что-нибудь, скажешь по этому поводу Кьюби Мэн, Вакаши. Не знаю, где ты прочитал о чакре Рикуда, но частично ты прав. Минуту спустя на удивление Курама все же ответил на мой вопрос. Правда, сумбурно и коротко. Однако, я всегда узнаю мощь Древа Бога. И, подтверждением моим словам лучше всего служит наш с тобой мысленный разговор. На большом расстоянии друг от друга, между собой, так, могут общаться лишь Биджу. Продолжил Курама. И, еще, нечто подобное, мог делать исключительно Рикуда Сэннин. Почему, только и исключительно Рикуда? Я подумал, что пока демон словоохотлив, этим нужно воспользоваться по полной программе, и вытянуть из девятихвостого максимум достоверных сведений, подтверждающих канон, поэтому пришлось задать несколько провокационных вопросов. Разве мудрец шести путей тоже был Джинчурики? Неужели он по своей собственной воле стал первой в мире добровольной человеческой жертвой? Джинчурики для Древа Бога? Да, согласился Курама, добавил. Это было очень давно, более 1000 лет назад. Рикуда Сэннин перед смертью, лично показал мне свои воспоминания о Древа Боге, и дал поглотить образец чакры из своей кейракуки. А, еще, мудрец шести путей дал ощутить его чакру и как выглядел сам Джуби, на тот момент мертвого бога. Бога, чакра, которого невероятно похожа на ту, что прямо сейчас я ощущаю в тебе. И, да, Вакаши, Кьюби подтвердил мою догадку. Рикуда Сэннин являлся Джинчурики Десятихвостого. Поэтому, его чакра была и во всех моих братьях, остальных 8 биджу. И, именно по этой причине, мы сейчас можем с тобой говорить на большом расстоянии, контрактор. Ясно, Кьюби. Я кивнул и снова спросил девятихвостого, а, как посоветуешь мне теперь поступить? Как нам с тобой обезопасить себя от влияния Древа Бога? Однако ответ пришлось ждать, целый час, и в конце концов он мне очень не понравился. Вакаши, у тебя нет Риннингана. Поэтому, защититься от Джуби сам ты не сможешь. Вкратчиво заговорил, а затем предложил свою новую, коварную сделку демон. Стань моим полноценным Джинчурики. Забери у Шинигами мою инь половину. И, Только тогда я смогу защитить тебя от прямого влияния Древобога и твоего подчинения его мощному разуму. Ну, его нахер, такую защиту. Подумал я про себя в первую очередь как о Ринне Муген Цукуйоми, бесконечной иллюзии Риннингана, так во вторую о ментальных атаках Ринни Шерингана на собственный разум. У меня сейчас, как оказалось, и так появился пожизненный собеседник в мозгах. Не соскучусь, БЛ, от одиночества теперь никогда. А, быть полностью одержимым демоном, или, тем более, чтобы Биджу стал моим квартирантом, на постоянной основе, и, буквально отравлял организм и убивал весь контроль моей Кейракуки, контроль, который потом и кровью я зарабатывал многие годы. Никогда. Мысленно я передернул плечами от настолько плохого сценария для себя, и, стал размышлять, как самостоятельно решить данную проблему. Квартиранты с Биджу, это очень плохая идея. Лучше, я положусь на защиту Фуиндзюцу, и, лично, Джуином, закрою третий глаз Кагуры, и, пускай, даже на какое-то время, такой негативный шаг назад сделает меня более слабым сенсором. Но, тем не менее, кроме третьего глаза Кагуры, в теле Вакаши остается еще и Бьякуган. А это, на минутку, первородная Дадзюцу Ацуцуки, Бьякуган, которого, более чем достаточно для всех потребностей жизни шиноби и повседневной работы с фуин и даже сен-чакрой. А, потому, мой ответ Кьюби будет такой, девятихвостый. Я уже обещал, что верну твою инь половину у шинигами, и, сделаю это уже скоро. Благодарю за совет, обещаю тебе, я обязательно хорошо подумаю о твоем предложении. Полностью сжигать мосты между собой и демоном я не стал. Зачем? Ведь лично сам и давно убедился, что жизнь, сука, и порою она бывает очень непредсказуема. Хорошо, думай, контрактор. Выдохнул Лис, и перед тем, как исчезнуть, напоследок сказал, Вакаши, тебе нужно привыкнуть и научиться контролировать чакру Древобога, которая оказалась в тебе. И, когда ты справишься с этой задачей, то сможешь создавать подобную чакру самостоятельно. И, подобно Рикуда, пробудишь свой Риннинган. Завершил разговор и сразу исчез из моей головы Кьюби Ноика. Спасибо, Кьюби, ответил уже в пустоту. А затем, через час размышлений об ментальной защите от Ацуцуки, я создал двух кагебуншинов и приказал им немедленно запечатать Джуином мой третий глаз Кагуры, таким образом защищая себя от внешних воздействий Гендзюцу на еще не окрепший и до конца сформированный зародыш Риннингана, уязвимый глаз. Да, на добровольную жертву пришлось согласиться, без глаза Кагуры будет проблемно находить макутонщиков и всех Зицу. Однако, пока мой Риннинган не созрел, превратившись в полноценное Риннидадзюцу, то защита от Гендзюцу Шарингана и прочих иллюзий для меня будет намного важнее. Конечно, третий глаз Кагуры еще дарует и ощущение эмоций людей, ощущение их лжи и негативных мыслей, но даже отсутствие и этой способности можно временно, но перетерпеть. Учиха Мадара вообще ждал пробуждения своего Риннинга на десятки лет, а ведь он имел лишь Мангекё Шаринган с Макутан рожей приятеля Хаширамы под собственным сердцем, и, конечно, чакру Индры и Ашуры, с кучей терпения. А у меня, за исключением Мангекё, теперь вообще есть все компоненты для рождения величайшего Дадзюцу, а именно, первородный Бьякуган и его гены Хьюга как прямого потомка Хамуры Ацуцуки, плюс гена Музумаки как чистокровного наследника Рикуда Сыннина. Затем, есть Шикацумику от красавицы бабушки Кагуя, и, вот, теперь, на минималках появилась и Макутан чакра самого Древобога. Следовательно, мои выводы подтвердились, недавно, я превратился в полукровку Ацуцуки, и уже был подобно младшему сыну богини-кролика, Хамуре Ацуцуки, и, уже на сегодняшний день, имею пусть пока слабый, но кеткий то-то. А, вот, сейчас, вспыхнула важная мысль, какой-то урод негативным ударом подарил мне сен-чакру самого Джуби, и, тем самым, этот урод подстегнул и ускорил пробуждение моего третьего глаза, Риннингана, который, подобно у всех истинных Ацуцуки, должен располагаться только во лбу, и примером этого являются многие пришельцы. Кагуя, с ее Ринни-Шеринганом, первое тому достоверное подтверждение. Урашики, если верить канону, тоже имел во лбу пусть и обычный, но Риннинган. Как и лорд Мамашики, уже имея два бьякугана, он пробудил в центре лобной кости золотой Риннинган и пару длинных ветвистых рогов. Поэтому я ощупал изнутри сенсорикой бьякугана рога Ацуцуки и зародыш своего третьего Дадзюцу и принял решение. Пускай, если это действительно Риннинган, то он дозревает естественным образом. Я уверен, когда мой очаг чакры научится вырабатывать макутан чакру джуби, то эволюция риннингана завершится. Сама по себе, нужно лишь подождать. И, еще, что очень важно на данный период времени, так это, обезопасить себя, до непосредственного рождения риннингана. Час долой, проклятая печать Рачимару. Вот, что мне нужно. Вспомнил я об временном способе обезопасить себя. Необходимо срочно ускорить ее изучение. Если какой-нибудь Ацуцуки случайно встретит меня, а по закону подлости 100% такое случится, то хотя бы, я окончательно не умру. Извини, Янка. Похоже, у нас не осталось времени. Я пожалел про себя Митараши, однако, все же решился на опасный эксперимент возрождения Орочимару, через джуин небо на теле Анка. Умирать я совсем не хочу. А, так, пусть и мизерный шанс на воскрешение, но джуин небо может мне дать. А, потому, Кагебуншин но дзюцу. Мысленно выдохнул я название техники. Пуф-пуф. Через секунду появился теневой клон. Для надежной маскировки, этот буншин обклеил изнутри мою палатку печатями скрытия. После чего, настал следующий шаг. Хирайшин. Гошун Маваши но дзюцу. Бог грома. Разлом пространства активировать. Печать разлома пространства медленно сплела передо мной круг портала в Рьючида. Оставайся здесь и прикрой мое отсутствие. Обратился я к своему Кагебуншину. По местному времени я вернусь через 4 часа. И, еще, если кто-то спросит, то так и скажи, что я нахожусь в мире призыва. И, скоро буду. А, пока что просто имитируй меня. Понял? Хай, Аники. Все, сделаю. Кивнул клон, и согласно приказу, сразу уселся имитировать в медитации тушку Узумаки Вакаши. А, тем временем, я уже шагнул в открытый портал. Лаборатория Рьючида. Дмитрий Гром. Любимая биокамера под 6, как обычно, встретила меня бессознательной тушкой Кагуя, плавающего в питательном растворе. Этот подопытный 14, уже давно не имел души. Жизнеспособным, его тело поддерживала лишь биокамера, не считая кучи мелкой аппаратуры. Данный образец Кагуя был самым удачным моим экспериментом по переселению души в новое тело. Нет, конечно, этажом ниже я растил собственных, целых 8 генетических клонов. Однако, на сегодня, увы, они достигли лишь детского возраста 7 лет. И, по понятным причинам, детской неразвитой кейракуки, использовать их тела еще было нельзя. Слишком опасно. В то же время, образец 14, этот Кагуя, более чем подходил для установки первого завершенного прототипа моего джуина проклятой печати Земли. Подопытный Кагуя, как бывший владелец модифицированного тела, уже очень многое перенял от меня, методом приживления стволовых клеток и имплантации додзюцу. А, если конкретнее быть, то, он получил в свое тело бейкуган, печени клетки Узумаки Вакаши. И, кроме еще незавершенной означенной печать земли, купленной у Орочимару, плюс, существенно мною доработанной под себя лично, еще, и иммунитет к сэндзюцу от Узумаки Вакаши. Говоря проще, и в общем же, тушку 14, я, пусть ненадолго, но уже техникой Яманака и духовными практиками, примерял на себя, уже целых 36 раз. И, поэтому, сейчас очень легко в ней чувствую себя. Но, вот, теперь, обстоятельства изменились. И, сложились они, реально плохим образом, да еще так, что приходится использовать для подстраховки от смерти, незавершенное тело 14, сырой Кагуя прототип. Но, лучше уж так, чем, вообще жить дальше, без подстраховки. Пусть я сегодня рискну, и в худшем случае испорчу образец 14. Проскочила острая мысль опасения за свою жизнь в недавнем сражении, и еще большие опасения будущего. Последнее время, как-то крайне странно и очень внезапно рука судьбы разными способами пытается меня умертвить и физически уничтожить. Так, что как говорится, без вариантов, решился я наконец, не буду эту судьбу искушать, еще больше, истинным бейкуганом, я, вгляделся в структуру инсталлированной и уже полностью развернутой печати Земли, наблюдая за своим новым телом, сквозь стекло биокамеры. Кейракуки образца 14 уже адаптировался и был готов. Разум привычно отметил, как поток природной энергии циркулирует в его чакросистеме. Все остальное практически было готово. Я нажал кнопку слива, спустил биожидкость из стеклянного бокса камеры и достал тушку 14. После чего аккуратно положил его тело на прозекторский стол. Кагебуншин но дзюцу. Создал ассистента для предстоящей операции. Пуф. Мгновенно появился теневой клон, который неспешно пошел за ферментами и чернилами для финального завершения моей версии проклятой печати земли. А, пока клон ходил и подготавливал пациента, я спустился этажом ниже, зайдя в камеру Конка, и, решившись, наконец-то активировал ее печать неба. И вот так началось последнее нативное испытание воскрешения. «А-а!» – закричала в агонии боли прислужница Данза. И процесс очень быстро пошел, лавеобразными темпами. Прямо сейчас я наблюдал всеми доступными способами за реинкарнацией Эрочимару. И, конечно же, как Бейкуган, так особенно и третий глаз Кагуры, который пришлось временно разблокировать, сразу заметил, как загорелся якорь души Эрочимару, словно маяк из сен-чакры для поиска нужной души. Этот поиск начался с духовного плана. Первым делом якорь души искал духовное тело Эрочимару поблизости. А когда не нашел душу здесь, то со временем активировался автоматический призыв техники киндзюцу, мира мертвых. А следующим шагом и призыв нужной души из загробного мира. Дмитрий Гром, изолированная от внешнего мира комната. Все в пределах расчетов, подтвердил тоже наблюдающий воскрешение своим бейкуганом Буншин. Адаптация тушки к печати небес идет полным ходом. Тело Эрочимару быстро сформировалось и отделилось от шеи Митараши. И новое означенное тело сразу попыталось через духовный план притянуть к себе душу Хабисыннина. И это бы получилось, по моим наблюдениям. Но поскольку на данный момент Эрочимару был жив, то реинкарнация завершилась без души Хабисыннина. Сейчас бейкуган четко видел, как Джуин Дзюцу печати небес снова и снова пытается призвать душу из мира мертвых в новое, живое вместилище. А вот третий глаз Кагуры хотя и не увидел всего, но зато четко отметил и почувствовал важный момент. А именно, образец чакры, который оставил Эрочимару для своего воскрешения, этот образец начал искать сигнатуру своей Кейракуки на физическом и духовном плане одновременно. И, как пытливый ученый с 50-летним стажем, я очень внимательно и дотошно наблюдал данный процесс. Наблюдал, пока он полностью не дошел до донца и дал мне уже через 5 часов самый нужный ответ. Прозекторский стол Кагуя. 8 часов долой. И вот, все было готово. Шатинно дзюцу, техника изменения духовной формы. Мысленно проговорил я и, сложив печать концентрации, активировал ниндзюцу сканирования разума. Одновременно Каге Буншин ввел в тело подопытного 14 большую порцию моей чакры. И как только это случилось, я буквально по своему образцу и подобию создал в личной печати земли собственный якорь души. И тем самым образец Кагуя только что стал моим запасным будущим телом, благодаря именно моей энергии Сыннина и теперь уже завершенной печати земли над подопытным 14. Он успешно прошел через финальный этап привыкания его организма к духовному телу человека в прошлой жизни, звавшего себя Дмитрий Гром. В свою очередь, данный факт позволил духовному телу Узумаки Вакаши изменить внешний вид физической Кагуя оболочки, лишив объект 14 даже фенотипного внешнего сходства с прежним хозяином этого тела, удачно и окончательно тем самым закрывая этот процесс. «Ну как, босс?» – спросил Каге Буншин, узнав через стол. «Какие ощущения от создания нового сурога марионетки для твоей старой души, М? Как чувствуешь себя, реинкарнатор, А? Чудесно, мой друг!» – в шутку ответил я клону репликой на этот раз Эрочимару. И минуту спустя аккуратно спрятал свое новое сурогат тело в самую надежную биокамеру из тех, которая была здесь. Вслед за чем, дополнительно, безопасности ради, заблокировал доступ к этому помещению абсолютно всем, кроме личной сен-чакры, вкупе с душой. После чего вновь пошел к Митараши. Да, спасибо, Анка. Обыденно, не снимая маски, спустился я в камеру пленницы. Сегодня ты почти искупила свой грех. Мысленно оценил ее нормальное состояние. Эта девушка очень помогла мне понять принцип действия бессмертия змея. И поэтому, если и дальше все пройдет гладко, тьфу-тьфу, суеверно сплюнул я через плечо, впоследствии точно ее отпущу на свободу. Зачем просто так мучить подопытных? Спросил сам себя и ответил: незачем. В конце концов, я не полный маньяк. Да и к тому же, на данном этапе вопроса воскрешения физической оболочки и приживления духовного тела, образец Анка уже практически исчерпала себя. Теперь, кроме Кагуя 14, в плане бессмертия важны только 8 моих маленьких клонов. Поэтому их взросление само по себе есть неизбежное зло. Один день в землях Рьючида равен 3 мира шиноби. Я опять мысленно подсчитал и сказал: осталось лишь ждать еще 4 года в домене змей, и мои новые тела дозреют до 18 лет, а еще за отведенное время навыки духовного тела и, возможно, вопрос кармы раскрою. Нельзя забывать об угрозе Хьюгайчира и его возвращении, да и других монстрах этого мира. Нельзя забывать. Поэтому нужно всегда наносить врагу удар первым и думать на шаг вперед. Книга 3, шаг 32, карма чакры 3, шаг 32, сила огня, северное побережье, Киригакури но Сата. А тем временем, в сердце деревни, скрытой в тумане, в данный момент в управляющей башне заседал 3-й Мизукаге, Ягура Каратачи. Проводя часы, погруженный в мысли о судьбе своей деревни, Сандэми устало читал отчеты за рабочим столом, заставленным свитками и картами, на которых отмечены пути, где двигались повстанцы, и места, по которым истинные мизу-ниндзя осуществляли свои тайные операции. Сквозь окна, открытые на восток, были отчетливо заметны длинные мрачные тени, и как неспешно умирает солнце за горизонтом. Его лучи уже из последних сил пробивались сквозь густые леса и призрачный туман, вечно окружающий Киригакури. Это зрелище само по себе навевало жуткую обстановку и напоминало на текущий момент первому Каге Джинчурики, Ягури Каратачи, о том, что с каждым днем его дела на посту Мизукаге идут все быстрее и в негативном ключе. Но, несмотря ни на что, даже в самые мрачные времена всегда есть надежда. Размышлял и пытался взбодрить себя Сандэми Тень Воды. Однако, через час, закончив читать последние отчеты, Каге задумчиво выдохнул: гражданская война, которую мне до сих пор приходится вести, напрягает почти все силы и как никогда испытывает мою деревню на стойкость. Повстанцы во главе с кланом-отступником Юбки очередной раз начал пытливый взгляд въедливо изучать карту островов Кири, подступают все ближе, и каждый день я слышу словно шепот зловонного ветра недовольства совета замшелых старейшин, ветра, который приносит со всех концов хреновые вести о большинстве не лучших сражений преданных этим бездарным сил. Каждый день приходится понемногу, но подстраивать и изменять общую стратегию, для того, чтобы защитить своих людей и сохранить подконтрольные, южные блокпосты границ Кума и островов. Каждый верный неклановый джонин шиноби, это не просто ресурс, нет, это истинный хранитель наших традиций, и я должен сделать все возможное, чтобы как можно больше нормальных людей, а не кепки генкай выродков, могло продолжать выполнять свой долг перед истинной Киригакури. Также, посмотрел Сандэми Каратачи на свежий свиток с печатью Райкаге, приходится учитывать интересы и временных, так сказать, союзничков, и думать о том, как сообща максимально ослабить Коноху, и, наконец, стравить ее с Кума, и их джинчурики, пара идеальных убийц городов, а заодно натравить на лист в перспективе собственные неблагонадежные кланы, чтобы противопоставить и слить их в котел общей бойни врагам. Нет, зачеркнул очередной план наступления этих неблагонадежных, кепки генкай мизу отступников на листовиков Мизукаге, и тихо досадно сказал: ТЦ, приходится прорабатывать буквально все атаки, внезапно и хитростью, как поступают истинные шиноби тумана, чтобы одержать вверх в этой скрытой войне на два фронта. Но мы справимся. Кивнул сам себе хозяин кабинета и отрешенно пробормотал: пока я сижу за этим столом, тяжесть ответственности со своих плеч за будущее нормальных людей я не скину. Надеюсь, что последняя двойная атака на Кума посольства все же даст положительный результат и столкнет мышцы голового Райкаге со старым интриганом Хирузином лоб в лоб. Однозначно, сейчас это решение самое оптимальное. Кума с Коноха и глотки друг другу будут грызть очень долго. И именно такой результат приведет к паритету и лучшему балансу сил между Гакури. Для нас, наша выгода сейчас в морской инфраструктуре и удаленности географии, плюс, кроме Кума, относительной слабости остальных деревень, и мы еще покажем, чего стоит Кири, и выйдем из этой войны на костях врагов. Наконец, проработав и утвердив новый план, Тень Воды поставил личной печаткой свою подпись на срочном посыльном свитке листе. Экстренно, к исполнению. От Мизукаге, Ягура Каратачи, 51 год, 11 месяц, 25 день, написано собственноручно, после чего, согласно уже, как 3-й год укоренившейся привычке, хозяин данного кабинета очень пристально посмотрел на западный теневой угол комнаты напротив окна, и, найдя то, что искал, бросил туда к исполнению свежий написанный свиток, а затем ненадолго расслабился в кресле, чтобы чуть-чуть подремать. Учиха Обито, то же самое место и время, докладывай, а затем передай по назначению этот свиток приказ. Понял, призрак? Сонным голосом кинул вышеозначенный свиток приказ рукой Сандэми, Ягура Каратачи, Мизукаге, который до сих пор завороженно смотрел на доверенного посыльного, а и не на Анбу, носящего псевдоним призрак. А если говорить еще более точно, то Сандэми смотрел в единственный видимый под маской Айнина призрака красный глаз, шеринган с узором тройного сюрикена внутри, мангикё, хай, Ягура-сама, уверенно, голосом матерого кукловода ответил личной марионетке, обладатель данного мангикё шерингана, и, спустя пару секунд применил высшую иллюзию мангикё на своем болванчике Каге, а, затем, Учиха-ренегат подошел вместе с пойманным ранее свитком, следующим шагом, означенный Макутан-мутант, положил руку на плечо Мизукаге, и, уже секунду спустя, пространственно-временная воронка портала кому и поглотила в себя самого обладателя красного дадзюцу, а, вместе с ним, и Сандэми тень воды, окрестности горного ущелья Раншан, полчаса долой. Таким образом, Мизукаге сама, Обито гипнотизировал и давал новую установку приказ для Ягуры Каратачи. Наш первый отряд ликвидации кума посольства был полностью уничтожен отрядом Асумы Сарутоби, в каньоне Сикоку. Удивленно, даже сквозь гендзюцу мангикё, у Мизукаге поднялась вопросительно бровь. После чего, продолжая плавать в мощной иллюзии шарингана, Джинчурики Каге спросил призрака, каким образом эти Кагуя с остальными кекки гинка-идиотами умудрились слить врагу, отдать верную победу, как можно проиграть при таком перевесе сил, 1:10 в нашу пользу, Мизукаге сама, все было следующим образом, Обито подобрал именно ему нужный ответ. Каньон был заминирован листовиками, сверх всякой меры. Весь первый отряд поголовно взорвали, в невероятной бакхацу ловушке. Это была засада, добавил Учиха-манипулятор, сверкнув своим мангикё, и усилил нажим гиндзюцу до предела, на максимум возможного. Хаэмэн, сквозь сжатые зубы злобно выдохнул Джинчурики Каге, а затем гневно, подстегнутый высшим гиндзюцу выплюнул. Они хотят войны, значит, они получат войну. Первый, пятый, ведите меня ко второму отряду ликвидации. Ягура развернулся и приказал этим Макутан Буншинам, которых минуту назад создал Обито по облику и подобию настоящих айнинов Мизу, вместо реальных уже мертвых людей Янбукири, и доложите состав с количеством выживших во второй группе, а также потери врагов. Хай, Мизукаге сама, кивнул Макутан-оборотень, принявший вид Кири Айнина, клон теперь взявший для себя позывной кличку «Пятый». И, далее он, начал вводить своего Каге в детали прошедшего боя в каньоне Сикоку. Естественно, по наставлению ренегата Учихи, именно с выгодной ему стороны. Первый же деревянный псевдо-анбу, в этот момент уже вел за собой Ягуру Каратачи, ко второму отряду ликвидации кума посольства. Прямо сейчас, все шло согласно плану ученика Мадары, плану создания новой войны. Наконец-то обстоятельства руками мутанта Учихи столкнули три политических мастодонта Гакури, и теперь оставалось лишь стравить великие деревни мира Шиноби, Киригакури, Канаху и Кума, в новой, максимально кровавой, войне. Дети богини, то же место и время. Обито, как думаешь, у нас все получится? Куразицу вылез из-под земли, черный как сама ночь гуманоид, затаив дыхание спросил красноглазого ренегата, который до сих пор смотрел вслед ушедшему Мизукаге. Все-таки, план столкновения трех Гакури пока слишком сырой. Неважно. Медленно, вслух растянул свою мысль Учиха. И добавил больше деталей в ответ. Кума все равно ищет войны, тем или иным способом. Поэтому, я лично Райкаге помогу с этим вопросом. Чем слабее все они будут в итоге, тем лучше мне. План Глаз Луны не терпит наличия сильных Гакури в нашем мире. Проговорился Обито о посещении прочих миров, и даже сам не заметил, какую ошибку только что совершил. Этот мир нужен исключительно мне, Ирин, вообще без великих селений. Однако, последнюю фразу он домыслил уже предусмотрительно про себя. В нашем мире, Куразицу моментально схватил самую суть слов собеседника, и сразу понял, что Обито уже, минимум, научился своим дадзюцу-дзюцу кому и открывать порталы в другие миры. А, в свою очередь, это было невероятно опасно, из-за чего сын богини-кролика сильно, внутренне ощутимо заволновался. Заволновался, потому что в самый нужный момент, на финальной стадии грандиозный план Глаз Луны, теперь однозначно, в любую секунду мог лишиться самого главного, нового тела для Великой Матери Чакры, бессмертной Кагуи и Ацуцуки. А, такого исхода негативных событий нельзя было допустить. Ни за что. Сперва, этот Учиха где-то добыл чужой Ринниган. Курозицу мысленно начал анализировать уже известные ему, достоверные факты об собеседнике, а затем, быстро подставлять только что свежие добытые данные. А, теперь, еще Обито может в любой момент сбежать в другой мир? Получается так? Спросил и ответил себе тысячелетний гуманоид. Верно. Поэтому, нельзя допустить подобного. Нет, для мамы это слишком опасно. Так, вообще не пойдет. Этот выкормыш Мадары, стал реально непредсказуем. И, крайне опасен. Похоже, выбора у меня не осталось. Решил сын Кагуи Ацуцуки прервать судьбу рядом стоящего собеседника, мысленно. И, вынес свой холодный вердикт. Определенно, учешеныш отступник перешагнул все допустимые границы максимально дозволенного мною. И, теперь, несмотря на потенциальные риски для плана Глаза Луны, пришло время незаметно его устранять, а, потому, почему бы мне, прямо сейчас и не начать, и, заодно, решить пару попутных проблем с его биджевым Риннинганом, плюс, проверить новые силы мальчишки. Да, мама, мы, так и поступим. Черный гуманоид кивнул своим мыслям, и, далее спросил, Обито, план военного союза, прежний, война Кумамизу, против Канохи не изменилась, или... Ты внушил Мизукаге что-то другое для провокации будущего конфликта новой мировой войны, вкратчиво поинтересовался Курозицу, уже готовя коварную ловушку для ныне неподконтрольного ученика Мадары. Естественно, всей картины сражения, произошедшего в каньоне Сикокузицу, предусмотрительно не рассказал опасному теперь учешонышу. А зачем, раз стал слишком самостоятельным, хмыкнул тысячелетний манипулятор, то... Пускай теперь Обито сам узнает об истинной силе своих врагов. Такие важные сведения, как улучшенный режим мудреца Увакаши, он расчетливо разглашать не захотел. Ведь, вдруг, повезет. И, Узумаки Вакаши, перед смертью, а сейчас сын не однозначно один на один проиграет, хотя бы лишит неподконтрольного Учиху его красного Риннингана. Действительно, пусть минимальный, но такой шанс все же есть. Продолжал мыслить младший, коварный сын Кагуи, пока ждал нужный для дальнейших интриг ответ шаринганщика, и, дождался его, нет, план менять незачем. Ренегат Обито уже довольно прикидывал, что будет делать дальше, вслух. Конфликт между Киригакури, Канохой и Кума должен сегодня начаться и разгореться, определенно. А что именно ты внушил Мизукаге? Настаивал за разъяснение Черный Зицу, похищение пацана Джинчурики, Утакаты, и, его шестихвостого, Ракуби, да. Послышался ответ. Глупец Ягура до сих пор думает, что шестихвостый Сайкин был кем-то похищен, а не сбежал из деревни. Ухмыльнулся своей местью Зарин, убийцам Киригакури, красноглазый собеседник, и мрачно раскрыл тему еще сильнее. Я лишь подтолкнул мысли этого Каге в нужную для нашего плана сторону, а за своего слизня Биджу, под руководством моей марионетки, кровавый туман будет сражаться изо всех сил. Пока. Полностью. Не умрет, а, заодно, лично мой Мизукаге, познакомит любимого сына Сандэми Хирузина, с тем, как выглядит бой, против Каге Джинчурики, и, его, силы огня, многочисленных, биджудам. Книга 3, шаг 33, карма чакры 3, шаг 33, сила огня, часть 2, наблюдательная позиция Мизукаге, начало атаки Киригакури. Холодный ветер медленно стелился по дну пустынного ущелья Раншан, выдувая неспешно пыль из трещины, создавая ощущение крайней зыбкости данной местности. Ягура Каратачи, а это был именно он, в данный момент готовился к прорывному, классически скрытому кириштурму ближайших вражеских тыловых позиций, а потому он стоял у края самой высокой скалы, пункта оперативного наблюдения, на котором ближайшая местность была как на ладони, практически до центра ущелья. Мизукаге медленно, сенсорикой Биджу Санби, шаг за шагом всматривался дотошно и дополнительно через Дзюцу Суитан. Киригакури но Дзюцу, стихия воды, техника сокрытого тумана, сливаясь с местным природной влажностью и насыщенной окружающей дымкой, ощупывал затаившегося противника, отряд Асумы Сарутоби, который самонадеянно укрылся в сердце ущелья. Внизу, на пересечении двух давно высохших русел рек, были обнаружены основные силы листовиков приблизительной численностью не более 20 джонинов ранга Б, которые грамотно, если верить очень хорошо развитой сенсорике ветерана Сандэми Мизукаге, заминировали главные проходные коридоры данной ветки ущелья. И, даже прямо сейчас, Вражеский отряд, состоящий из 5 киба-минеров, скрытно, очевидно, думая, что их ловушки до сих пор не распознали, но методично продолжал шаг за шагом устанавливать взрывные бакхат-сумины в природные, естественные скальные заграждения. На первый взгляд, хаос. Четверо канаховцев мельтешили, а последний, пятый враг, явный дотонщик Джонин, рыл подземные, засадные траншеи и создавал позиции для вторичного и в большей степени экстренного отступления всей группе Асумы Сарутоби. Но Мизукаге хорошо чувствовал, и еще лучше, личным опытом двух мировых войн отлично понимал, знал, что это реально все, пыль в глаза и очевидная видимость противника. Хотя и было заметно, что бакхатсу отряд Канахи, явные не новички в этом деле, потому как работали они невероятно быстро и минута за минутой, все больше и методично позиция за позицией враг перерезал подходы для скрытого нападения на их восточные и особенно южные рубежи. «Докладывай», — коротко бросил Мизукаге, не отрывая внимания своего ниндзюцу суитан. Киригакури но дзюцу, стихия воды, техника сокрытого тумана от противника, личной сенсорикой. Рядом раздался ровный и холодный голос капитана второго отряда ликвидации посольства Кумагакури, Теруми Адаши, отряд подрывников. 15 человек, джонины. Основной контингент занят установкой бакхатсу зарядов по северному и частично восточному периметру ущелья. Остальные подходы к врагу с большой вероятностью уже полностью перекрыты. Также обнаружено 2 замаскированных печатями узумаки датон стихийника. Сильные. Ранка. Они прикрывают. Эти датонщики заняли позицию на восточной возвышенности. Плюс птицы разведки и контракторы призыва не зафиксированы. Шиноби С-ранга, с большим количеством чакры, согласно сенсорам, всего 1. В центре ущелья, Мизукаге кивнул, противник заметно превосходил их амуницией и подготовкой с местностью, пусть и меньшим числом, но неожиданность, их главное оружие. В ущелье работали опытные канаховцы, и если их быстро не остановить, максимум, в течение часа-полутора, то и запасные пути штурмового прорыва через центральный и далее восточный перевал Раншан окажутся под угрозой. План простой, Мизукаге обвел взглядом главную, прорывную группу Теруми Джонинов, и сказал: «Адаши, 5 самых опытных отправь именно на подавление датон стихийников. Левый фланг, первая группа, заходите по обходной ветке тропе через мою суитан. Киригакури но дзюцу, стихия воды, техника сокрытого тумана. Я же, с остальными тем временем, отвлеку их основные силы на себя и атакую с правого фронта масштабным суитон дзюцу. Без шума, пока не подберетесь на 200-100 метров. Потом огонь вашим кепки гинкой и лавой на их подавление и, по возможности, поражение центральных позиций. Мизукаге сама. Кумовцы нам точно сообщили, что среди листовиков также есть 5 обладателей дадзюцу». Решил препарировать тактику боя, означенной Теруми Адаши. Разумная осторожность никому и никогда еще не мешала, конечно, если ты не условно бессмертный клан, как ранги Акагуя с джонинами Хазуки. 4 шаринганщика и 1 бейкуганщик. Как быть с ними, Ягура сама? Пучеглазые не заметят нас еще на подходе, имен, все схвачено. Не беспокойся, Адаши. Сандай Микараточи кивнул на природный туман, что стелился ночью по дну ущелья. А, далее, вперед, на свое ниндзюцу суитан. Киригакури но дзюцу, стихия воды. Техника сокрытого тумана, который тоже органично распространялся по всем тропам Раншан. И, пояснил Закетки гинкой глазастых противников с дадзюцу. Учихи со своим шаринганом в нашем дзюцу тумана ничего не увидит, словно слепые щенки. Это неоспоримый факт, и я лично в нем уже убедился на предыдущей войне 5, а потом продал шаринганы этих канаховских неудачников. Без шансов для них. А вот бейкуган, к сожалению, хоть и не сильно далеко, метров на 300, но пробивает суитан. Киригакури но дзюцу, стихия воды, технику сокрытого тумана. Но Хьюго сенсор, если верить Райкаге и нашей разведке, у Асумы Сарутоби всего лишь 1, а потому отпускать его в лобовую точно не будет сын Хокаге. Тактически сливать единственного сильного сенсора в тайдзюцу крайне невыгодно. Завершил свой самый логичный вывод Ягура, поставил точку. Однако, даже если предположить невероятное, а именно, что данный Хьюго пойдет в лобовую, что стратегически неэффективно, то на 2 фронта белоглазый разорваться просто не сможет. Все ясно, план атаки довели до остальных, через минуту, тень воды, спросил остальных командиров штурмовых подразделений. Короткие подтверждения раздались как от тыча второго отряда ликвидации Теруми Адаши, так и оставшихся Тая и Бунов, головных командиров, двух его заместителей, тыча левой центральной группы, Хашига Киримуры и Хазуки Роуши. Полчаса долой, атака Мизукаге. Почва под ногами осыпалась, однако Мизу штурмовики двигались беззвучно, как тени. В какой-то момент Ягура Каратачи замер, услышав по цепочке команду Теруми Адаши. Датон стихийник на левой возвышенности выведен из строя. Убрали тихо, ядом. Прямо сейчас, аналогично работаем над вторым. Кабум. Прогремел первый взрыв. Сильный. Фьють. Бабах. Сразу за этим шарахнул. Оттуда же ударил второй вакуумный взрыв, явного ниндзюцу Кирисуитана. Мизукаге поднял руку, показывая своему отряду двигаться максимально быстрее. 500 метров, 300, 150. Раздался опять громкий взрыв с той же стороны ущелья. И аналогично, за ним, сильный добивающий удар Суитан. Суиданха, стихия воды. Техника разрывной волны, излюбленная ниндзюцу кирианинов, при котором шиноби выпускает изо рта мощную направленную струю воды под давлением. Второй датон стихийник врага только что был устранен. Однако, на взгляд Мизукаге, сработали его кеккигинка и люди в этот раз не лучшим образом, слишком громко. И, тем самым, естественно, выдали начало общей кириатаки. Готово, опять по цепочке подтвердил доложил Теруми Адаши. Вперед, мгновенно скомандовал Ягура Каратачи. Теперь, таиться и терять время было смертельно невыгодно. Наоборот, прямо сейчас началась самая быстрая и крайне горячая фаза атаки. А именно, тактика двухстороннего, клещевого удара кири по центральным позициям Асумы. Множественный взрыв центральной ветки ущелья по цепочке обрушил первую линию обороны Конохи. А именно, тыловые траншеи для их отступления. Мизу штурмовики Ягуры Каратачи будто единое целое, ворвались в передовую заставу Листа. Резкие активации техникой Суитон Дзюцу вспарывали ночной воздух. Под вопли боли врагов, ниндзя Сумы бросились на юг, экстренно отступать, но было поздно. Контакт на 3 часа. Еще, датонщики, крикнул кто-то из бойцов. Сандэми обернулся, из-за кучи обрушенных скал с песком вынырнули, с помощью датон Дзюцу. Кротового плавания, трое врагов с техникой каменных пуль. Каге Джинчури мгновенно отреагировал. Он пролетел ручные печати, овца, змея, дракон и птица, и двумя точными выстрелами личного, именного дзюцу ударный водоворот пушка разорвал ближайших канаханинов. В клубах пылевого обвала ущелья, Сандэми опять, интуитивно образовал из имеющегося рядом тумана и влажности мощный столб, который был практически мгновенно использован для предотвращения атак засады хорошо спрятавшегося противника. Третий же листовик, с немым воплем боли в глазах рухнул во враг, и далее, ниже, упал разбился об самое дно ущелья, сраженный огнем его бойцов. И, похороненный, если и выжил каким-либо чудом, подумал Ягура, то, безруким калекою, заживо, погребенный, чисто, доложил своему Мизукаге слева бегущий Такубицу Джонин Шинза. Подрывники Асумы оказались не готовы к такой стремительной атаке. Те из ошметков ниндзя-конаховцев, кто не был сразу уничтожен, прямо на месте, опасливо, предпочли бежать, без оглядки. Однако, далеко и этим, не скрыться. Кивнул сам себе Ягура Каратачи, оценив сенсорик и уровень чакры источников беглецов-оппонентов. Сердце ущелья Раншан. Полминуты долой, Мизукаге стоял у разбитого вражеского лагеря, хмуро осматривая поле боя. 7 худосочных и, что важно, ранее вообще не учтенных разведкой трупов канахачунинов сейчас лежали под охраной, для изучения и установления их подлинных личностей. «Как там трофей?» – спросил он у только что подошедшего Теруми Адаши. Целых 6 подсумков Узумаки Киба зарядов. Также пара баулов, аналогично производство красноволосых, с фуинминами. И план карты их заграждений. Плюс переписка Конохи. Старейшины обрадуются, ответил скались акульей улыбкой заточенных острых зубов. И радуясь богатому улову первый Тая и Бун, Хазуки Роуши, Ягура Каратачи медленно кивнул. Половина ущелья была зачищена, практически без потерь, а ключевая позиция означенного ущелья Раншан, центральный перевал, захвачен полностью. Но сейчас он внезапно почувствовал, что с самого начала что-то пошло неправильно, какое-то нехорошее предчувствие появилось и теперь тихо, изнутри его, и постоянным шепотом параноика свербила на границе сознания. Пока, наконец-то, Ягура Каратачи, глядя на Хазуки Роуши, внезапно не прозрел, вспомнил своего наставника и предшественника второго Мизукаге, Хазуки Гингитсу. И, его типичной иронии, вальяжный и порой очень уж обманчиво беззаботный характер, Ягура воскресил вспышкой памяти Нидайми-сенсея, весьма харизматичную личность, и, вместе с тем, личность Нидайми Мизукаге, который часто хвалил противников за достижения. А, еще, в то же время, бывший Каге был не прочь поиздеваться над врагами, что он часто делал по отношению даже к сморчку Аонаки во времена их совместной союзной атаки против Узуши Агакури. Уничтожить трупы и трофей немедленно, заорал Мизукаге, но, было поздно. Бабах, разорвало кекки Гинкай Хазуки Роуши и ближайших джонинов в мясной фарш крови с кишками и мелкими ошметками быстро летящего мяса, оглушило ударной волной. Кабум, дададах, бух, шайрах, гэгух, подпрыгнула и бешено заходила детонация земля под ногами. А затем случилось невероятное. Вся восточная часть ущелья Раншан вообще, под неверящий взгляд Ягуры Каратачи, взлетела к бедживой матери, прямо в небо, вулканом. Расположение конохобойцов. Часом ранее, этой мрачной ночью в ущелье Раншан, окруженном базальтовыми горами, стоял отряд минеров, уже готовый к защите передовой позиции. Хатаки Какши, а именно он был здесь, как опытный шиноби, при поддержке матерого дотонщика Узумаки Вакаши, являясь капитаном передового отряда, знал отлично, что именно в этом месте они должны были удержать и проявить всю изворотливость тактики, вкупе ловкость маскировки со стратегическим мышлением предстоящего биджева нелегкого сражения. Враги, на этот раз, больше чем пятикратно численно превосходили их уже потрепанный сборной солянки отряд инвалидов. Но это было не самое худшее. Нет, сейчас, в составе группы Кири была обнаружена ощутимо серьезная опасность. А, если конкретнее, то сигнатура шиноби очень близкого к уровню Каге и опытного руководителя, если судить по его изменившей кире, нынешней скрытой тактике нападения. Мизунины, шаг за шагом, беззвучно под занавесом техники сокрытия в тумане, медленно, но неизбежно приближались с намерением зайти в тыл центрального лагеря. И тогда, очевидно, перебив всех раненых с немногочисленным охранением, захватить ключевую точку, перевал ущелья Раншан, захватить лучшее место для обороны, стратегически открывающее легкий доступ в любую ветку ущелья, и, тем самым, полностью перекрывая отступление, и даже призрачный шанс на побег. А меж тем, ветер мрачно завывая продолжал сгущать туман при слабом мерцании луны, ухудшая и так плохую видимость, плюс в усилении воздух пронизывала явная напряженность. Какаши беззвучно языком жестов подозвал своих бойцов вокруг, и пока Узумаки продолжал возиться со свежеизделанными особыми, сверхмощными дистанционными минами, Хатаки скорректировал тактику отряда прямо на месте. «У нас будет всего один шанс, ясно? Поэтому мы должны использовать местность на максимум, в своих интересах, тройными кибозарядами», — отпальцевал он, параллельно наблюдая шаринганом, как вражеский дзюцу туман все глубже и ближе, нагло пробирается и заполоняет собой все дно ущелья, и, худшим раскладом, неотвратимо, накапливается крайне густым чакра-дымом, по самое его горло. Волчья стая клана Учиха, тем временем, по настоятельной просьбе Вакаши, перенявшая ранее бартером у Хатаки дзюцу Рейнан Буншин, клонов молнии, как самых правдоподобных клонов, которые могут какое-то время создавать имитацию полученных ими ранений, с увечьями, начала выполнять свою основную задачу, и, следующим шагом каждый из этих учих штурмовиков, ополовинил свой чакра-резерв, создал подставные засадные отряды минеров, после чего, при поддержке жирных ивабуншинов, земляных клонов, вакаши, эти минеры начали методично устанавливать ловушки и взрывные кибафуины вдоль самого узкого прохода, периметра, который вел противника прямо через восток к передовому, и следом, центральному лагерю Кума посольства. И вот спустя час, когда враги начали еле заметно для бьякуганщиков форсировать наступление, Какаши дал условный сигнал шаринганам. Бабах! Как результат, знатно шарахнуло на восточном участке, а, следом, пошло по цепочке. Первые взрывы сотрясли землю, и враги, поняв, что обнаружены, бешено ринулись с утроенным темпом атаки. Но даже так, это было только начало. Вскоре раздались их выкрики «Суэтан техник», «Водяная пушка», «Вихревой тайфун», «Водяное ядро», «Ударный водопад». Разом зазвучали множественные дзюцу от ранга «Б» и выше, а, парой секунд погодя, глубже, по центру, минеры открыли огонь из укрытий, используя каждую возможность, чтобы нанести урон. при поддержке Ивабуншина Фузума Кивакаши. То же самое место и время. В данный момент Хатаки и Асума сражались рядом в едином отряде прикрытия. С каждым из своих шиноби, они с близкой дистанции, согласно подсказкам последнего Яманака и Хьюга Канзуши, активировали Бакхацу ловушки, заранее расставленные. Однозначно, как сейчас думали все листовики, лучшим дотонщиком из Канахи, подрывником-психом, Узумаки Вакаши, выкуси, хер, сука, мы не дадим вам пройти, за Канаху, кричала Сума, глядя на прущую дуром толпу мизунинов, и его голос дикой яростью зажигал силу огня, заставляя бурлить моральный дух Канаха бойцов, под бесконечные ударные волны, шрапнель, и взрывы дотона. Но несмотря ни на что, враги, шиноби клана Тируми, они словно безумные демоны начали разливать кекки гинкай, чистую лаву, под корень вырывая все препятствия на своем пути, потоками чакры лавы, испепеляя ущелье, и сразу организовывать усиленный прорыв в коридор для атаки по направлению центрального местного лагеря Канахагури. Однако, параллельно, истинные тактики минера ущелья Раншан из клана Нара, в отличие от приманки Райтан Буншинов из волчьей стаи, уже были готовы и тоже начали организовывать контратаку, постепенно и планомерно отступая в сердце ущелья и главному перевалу, к заранее подготовленным еще большим ловушкам. Сражение длилось буквально каких-то 10 минут, постепенно нарастая агрессией, шаг за шагом, как вдруг, неожиданно, для всех прочих, прозвучал чудовищный взрыв. Кабум, да-да-дах, бух, шайрах, подпрыгнула масштабная площадь земли, и бешено посыпался оползень детонацией, образовав гигантскую зыбучую воронку в районе центрального нападения мизунинов. А еще секундой позже земля сошла с ума и реально потонула во взрывах в этом же направлении. Дах, бах, кабум, взрывами оглушая и калеча всех окружающих. Хорошо, что наших там почти не было, шокированно передернул плечами оглушенный даже с расстояния полкилометра Какаши. А затем, когда на секунду установилась хрупкая тишина, раздался ментальный вопль Яманака Чунина. «Внимание, всем! План З! Уходим в план! Последние защиты!» И мозголом мгновенно заорал, добавил эмоционально взволнованно. «Обнаружен Мизукаге! И еще! Активная! Чакра Биджу! Книга 3! Шаг 34! Карма Чакры 3! Шаг 34! Сила огня! Часть 3! В густом тумане ущелья, где прямо сейчас даже свет луны едва ли пробивался сквозь облака и глубокие лабиринты Раншан, командир волчьей стаи Учихага заглядел шеринганом свой двукратно уже поредевший отряд, включая пару приданных кума посольству штурмовиков, Учиху Римуру, командира третьего отделения Асумы, и Учихукая, совсем еще пацана Такубицу из охраны посольства. Их задача была четко ясна: незаметно уничтожать вражеских мизу-выродков, которые идут на стратегически важную позицию, угрожая тылам и особенно центральному лагерю с лазаретом и раненым братьям-соклановцам. Теперь, увы, команда состояла из сборной солянки некогда лучших, но сейчас сильно раненых и уставших бойцов. Но каждый из них четко знал, что на кону стоит не только успех миссии и холодная неизбежная месть Учиха за погибших братьев и опороченную изувеченную сестру Айка Учиху, но даже больше того, жизни всех их товарищей. Учиха Газа, как ветеран-командир волчьей стаи, обладая хладнокровием и отточенным словно острейший двухсторонний штыковой клинок, с убоопасным разумом ниндзя, прямо сейчас тщательно выбирал каждую цель для предстоящей близкой атаки. Он знал, и пусть плохо из-за киричакра тумана, но видел, что в этом узком ущелье каждая вылазка может стать истинно последней, и поэтому они должны действовать максимально слаженно, быстро и, самое главное, на начальном этапе, скрытно согласно тактике дотон отвлечения врага руками Узумаки Вакаши и плану стратегии главного мозга сборных сил Канахи. А если говорить именами, то приказом их стратега Нара Шикура.